Задание 19. Проведите тест. Оценка совместимости характеров. С.М. Емельянов. Предстоящее обследование слишком кратко и уже потому поверхностно. Не относитесь к нему чересчур всерьез. Оно может показать, что вы и ваша невеста или супруга, жених или муж – трудная пара. Но не забывайте, что отношения людей диалектичны. Трудную пару подчас связывают более сильные, бурные чувства, чем гармоничную. Поэтому основная задача обследования – способствовать откровенному обмену двух людей мнениями друг о друге. На предложенные высказывания вы можете ответить «Верно для меня» – 2 балла за каждый такой ответ. Бывает по-разному – 1 балл. «Неверно для меня» – 0 баллов. Высказывание. Первое. Мне легче спросить дорогу у прохожих, чем искать ее по схеме. Второе. Я люблю выбирать и покупать цветы. Третье. Я стараюсь заводить знакомства, которые могут принести практическую пользу. Четвертое. По-моему, лучше действовать, чем размышлять. Пятое. Меня раздражает неряшливый почерк или небрежно выполненная работа. Шестое. По-моему, лучше смена горестей и радостей, чем однообразная жизнь. Седьмое. Думаю, что нет ничего такого, о чем нельзя было бы рассказать близкому человеку. Восьмое. Считаю, что если у человека есть доброта и такт, значит есть самое главное. Девятое. Мне нравится подшучивать над тем, кто кажется не очень умным. Десятое. Я люблю лыжные прогулки, летом заплывы, на достаточно длинную дистанцию. 11. Думаю, что человек, не умеющий солидно держаться, вряд ли наделен большим умом. 12. По-моему, чистая совесть важнее, чем материальные выгоды. 13. Думаю, что если с людьми обходиться мягко, они теряют чувство ответственности. 14. В пище мне необходимы изысканность и разнообразие. 15. Мне важно, что обо мне думают близкие, а мнение остальных меня мало волнует. 16. Мне нравится обсуждать прочитанную книгу, просмотренный фильм. Оценка результатов. 1. Подсчитайте сумму баллов почетным высказываниям. 2, 4, 6 своих ответов. 2. Отдельно посчитайте свою сумму баллов по нечетным высказываниям. 1, 3, 5. 3. Подсчитайте суммы баллов отдельно почетным и нечетным высказываниям на основе ответов вашего избранника, невесты, жены или жениха, мужа. 4. Сопоставьте свою четную сумму с аналогичной суммой четных высказываний вашего избранника. Запишите разность между этими числами в виде значения m. 5. Точно так же сопоставьте нечетные суммы. Запишите разность между этими числами в виде значения k. 6. По таблице ответов обсудите полученные результаты. Значение m от 0 до 5. Значение k от 0 до 5. Вы гармоничная пара и схожи характерами. Значение k от 6 до 10. Вы гармоничная пара и неплохо дополняете друг друга по характеру. Значение k от 11 и выше. Вы гармоничная пара, но между вами неизбежны выяснения отношений. Из-за различий в характере требуется терпение и желание понять друг друга. Значение m от 6 до 10. Значение k от 0 до 5. У вас возможны определенные трудности во взаимоотношениях, но они легко преодолимы при взаимном желании и терпимости. Значение k от 6 до 10. Трудности преодолимы, но только со временем. Значение k от 11 и выше. Трудности могут принять затяжной характер. Значение m от 11 и выше. Значение k от 0 до 5. Вы разные люди, но умеете быстро приходить к согласию. Значение К от 6 до 10. Вы трудная пара, но внушает надежду ваша взаимодополняемость во взглядах и интересах. Значение К от 11 и выше. Вы трудная пара.